Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет Нельсон. Пулемет неутомим. Говорить не хотелось. Переживать тоже. Каждому времени свои герои, свои предатели и, наверное, свои равнодушные. Что толку грызть себя, если ушедшее уже не изменить? Объяснять это девчонке я не собирался. В конце концов, тем, кому ума хватило, меня понять сумели. И быть вечно виноватым не по мне. Она так и сидела в полоборота, пряча от меня лицо. Синее простенькое платьице в мелкий цветочек. Белый ворот, короткие рукава-фонарики, загорелые, местами поцарапанные ноги. Я поймал себя на мысли, что увидь я нечто подобное в столице или каком-то ином городе, прошел бы словно мимо пустого места. И не в обиду это Насте, и не в наряде ее убогом дело. Дело совсем в другом. Меня даже псевдофанатский антураж девчачий раньше не прикалывал. Я искал девчонок строго модельной внешности, не особо разделяя на блондинок, брюнеток и рыжих. Меня интересовали лишь высокие, стройные и обязательно модно прикинутые. Исключительно этот сегмент. Заглядывал ли я им в душу? Оценивал ли их внутренний мир, состоящий из забот о том, где добыть денег на шмотки и как повыгоднее сняться? Сами посудите, нужно ли мне было это, если я имел машину и собственную квартиру? Это были два атрибута фетиша, ради которых почти любая из ночного клуба уходила со мной. Третьим обстоятельством, по эффекту схожим с контрольным выстрелом, являлось то, что я коренной москвич. В общем, женский пол никогда не занимал в моей жизни значительного места. Исключительно в той мере, что позволительно для молодого здорового парня собственной квартирой, машиной и относительно при деньгах. И вот что интересное. Я не сравнивал Настю с поджаренными в солярии, наманикюренными и накрашенными из последних сил и на последнее средство шмарами из разной перди. Словно бы моя жизнь окончательно разделилась на до и после. Мое прошлое и настоящее – две различные плоскости, удаленные друг от друга в космических масштабах. Настя была совершенно не в моем вкусе. Она понятия не имела о тысяче всяких процедур, которые, на мой взгляд, просто обязана была выполнять любая нормальная девушка. Она была чудовищно старомодно одета. У нее были неухоженные руки, что, признаюсь, в любой другой ситуации поставило бы крест на возможности развития дальнейших отношений. И вместе с тем Настя была красива. Парадоксально. Но она была именно красива. Своими сарапанными коленками и убогим платьем. Пшеничного цвета волосами, веснушками, щедро рассыпанными по щекам и большими зелеными глазами. Девчонка-подросток, которая предпочла смерть плену. И дело тут не в том, смогла бы так поступить какая-то из моих знакомых по прежнему миру. История не терпит сослагательных наклонений. Можно сколь угодно трещать о том, насколько ты смел, однако решит все один единственный поступок. Настя его совершила. Напористый, уверенный стук в дверь прервал мои размышления. Девочка, торопливо вытерев лицо, соскочила с кровати, одернув платье. Я уселся, чтобы и себе придать более солидный вид. Дверь распахнулась. Увидев человека, стоявшего в дверном проеме, я в первую секунду решил, что словил глюк. Наверное, такое бывает после ранений. Крепко зажмурившись, и вновь, открыв глаза, выяснил, что мозги и зрение меня не подвели. На пороге, явно наслаждаясь произведенным эффектом, застыл Бон. Собственной персоной, перепачканной, со следами крови, местной немецкой форме.